Как я и предполагала, лаборатория располагалась ближе всего к поверхности, на том же уровне, где и больничный отсек, поля с овощами и фруктами, и заводы. Она примыкала к зданию службы безопасности и занимала большую часть этого же строения. А вот камеры для пленных все же находились под юрисдикцией патрульных. И попасть к ним оказалось не так-то просто. Явилась бы я сюда сама, и меня бы точно не пустили, но для князя в этом городе были открыты любые двери, в том числе и двери камеры, где держали Анимору. Оказавшись перед входом, я на мгновение опешила. Все же, когда рядом находился Диар, общаться с этой ненормальной было куда спокойнее. А сейчас прикрыть меня от этой буйной горданки оказалось некому. Вот только Арго явно считал иначе. Уверенно открыв замок на решетчатой двери, он жестом пропустил меня вперед. Конечно, я могла отказаться, но почему-то мне совсем не хотелось показывать ему свой страх. Камеры для преступников у Имари выглядели так, что многим в Империи показались бы номерами в дорогой гостинице. Стены белоснежные, с какими-то причудливыми рисунками. Кровать широкая, с матрасом, подушками и постельным бельем. Здесь же неприметная дверь, за которой скрывается уборная. Даже стол и два стула имелись, а еще листы бумаги и пишущие принадлежности. Красота. Вот только Анимора выглядела не особенно довольной. При нашем появлении так и не соизволила подняться с кровати. Лишь презрительно отвернулась и промолчала. И, может быть, я и не обратила бы на это внимания, но вот князь... Он стал подходить ближе, остановился недалеко от двери, жестом указал мне присесть на стул. А дальше случилось непонятное. «Встань», — сказал равнодушно, глядя на Мору. Ну, конечно, она не пошевелилась. С чего бы дочери горданского короля слушать какого-то непонятного человека, вздумавшего ей приказывать? Но я почему-то была уверена, что она все равно подчинится. Если не по-хорошему, то по-плохому точно. Так и вышло. Еще в тот момент, когда на спокойном лице Арго появилась едва заметная злая ухмылка, я поняла, ничего хорошего ждать не стоит. Он медленно вздохнул, а потом... Анимора с криком поднялась на ноги, да только не смогла простоять и секунды, рухнула на пол, схватившись руками за голову, и сжала ее так, что даже мне стало страшно. «Хватит», — прошептала она, будто была не в силах говорить. «Прошу, не надо!» Аргаил медленно кивнул, и в тот же момент тело принцессы обмякло. Нет, она оставалась в сознании, но подниматься не спешила. «Даю последний шанс для нормального продуктивного сотрудничества», проговорил князь с самым равнодушным видом, глядя на девушку, лежащую у его ног. «Встань и отвечай на мои вопросы. Правду. Первая же ложь, и ты снова ощутишь то же, что было только что». Почему-то я сильно сомневалась, что Мора проникнется и сразу превратится в послушную пленницу. А это означало лишь то, что ее не ожидает ничего хорошего. Так и вышло. Встать-то эта глупая встала, но вот говорить отказалась. Не ответила ни на один вопрос. Более того, смотрела так высокомерно, что Арго даже улыбнулся. «Интересный экземпляр», — проговорил он, когда Мора в третий раз рухнула к его ногам. Я же так и не смогла понять, как именно он на нее воздействует. Как вызывает боль. Ведь даже на ином уровне зрения этого оказалось не видно. Теперь же он смотрел на пленницу с холодным интересом, от которого мне стало по-настоящему жутко. «Лира, скажи, насколько выносливы горданцы?» — спросил вдруг. «У них очень быстрая регенерация». Отозвалась я, понимая, что не особенно много знаю о представителях их народа, а о драконах и того меньше. «Прекрасно», — бросил князь. А потом подошел ближе к девушке, достал из кармана пиджака тонкий ремешок с металлической бляшкой и нацепил его ей на шею. «Что это?» — не смогла сдержаться я. «Ничего особенного», — отозвался он, приглашая меня пройти к выходу. «Энергетический накопитель». «То есть? Что он делает?» «Вытягивает энергию из организма. А в этой девушке энергии много, причем такой, какой я раньше не встречал. Ей-то она все равно не нужна, а нам пригодится». Больше не стал ничего пояснять, но мне оказалось страшно спрашивать. Не убьют же они Мору вот так просто? Или убьют? Долго думать о судьбе горданки мне не удалось, потому что стало просто не до нее. В следующую камеру я входила уже уверенней, зная, что с драконом справлюсь в любом случае. Ведь смогла же его остановить в прошлый раз. Но, увидев сидящего на полу молодого мужчину, едва не споткнулась от удивления. «Вильмир», — кивнул ему князь. «Ваша светлость», — уважительно ответил тот и даже поднялся, дабы выразить свое почтение. Для меня же оказалось удивительно, что те, кто, по сути, должен быть врагами, относятся друг к другу с таким уважением. Более того, входя сюда, я ожидала увидеть все того же темно-зеленого дракона, а встретила человека, да еще и настолько спокойного. У Вильмира оказались русые волосы, обрезанные очень коротко. Ростом он не уступал князю, а в плечах был даже шире. Из одежды на нем имелись лишь серые свободные штаны, что позволило мне отлично рассмотреть его сильное тренированное тело. И в этот момент я никак не могла понять, каким образом умудрилась пленить и удержать это существо. Да еще и обратный оборот спровоцировать. Все же его внутренний огонь и сейчас ощущался прекрасно, и такая сила даже немного пугала. «Это леди Элира Тьори», — представил меня князь. «Она гостья нашего города». «Она опасна для вас», — ответил Вильмир, бросив на меня злой взгляд. «Не опаснее, чем мы для нее», — отозвался Аргаил, присаживаясь на стул и жестом предлагая мне разместиться на соседнем. Как оказалось, обстановка в обеих камерах идентичная. «Леди Элира любезно согласилась предоставить для наших исследований немного своей крови, которая, я уверен, поможет создать средство, позволяющее нам выходить на поверхность. Взамен мы пообещали не препятствовать нашей гостье в освоении ею собственного дара. Как ты понимаешь, тренироваться она будет на тебе, как на своем пленнике». «И вы позволите ей это?» С плохо скрытой обидой выдал пойманный мною дракон Имари. «Отдадите меня для того, чтобы она научилась нами управлять?» «Да», — кивком подтвердил князь. «И я дал кровную клятву, что она останется в безопасности. Тебе это понятно?» «Понятно, ваша светлость». Покорно бросил дракона, потом опустил голову и, сделав пару шагов назад, уселся на свою постель. Увы, надолго его покорности не хватило, хотя, как мне показалось, Аргаил именно этого и ждал. Знал, видимо, что тот не сдержится. «Арго!» — громко и даже как-то зло выдал пленник. «Ты серьезно отдашь меня ей? Этой... Да она же меня убьет. «Ты хоть представляешь, что я чувствовал? Или думаешь, резкий оборот, да еще против воли, это приятно?» «Отдам, Вэл, отдам», — с легкой долей хитства ответил князь, который, казалось, не обратил на такое фамильярное обращение никакого внимания. «И ты будешь ее слушаться. Будешь сам помогать, подсказывать, консультировать. А если понадобится, и своих позовешь, чтобы поучаствовали». «Ты в своем уме?» — выкрикнул Вильмир, подскакивая на ноги. «Арго!» «Сядь». Ровным тоном скомандовал князь, и пленник в одно мгновение будто потух. Сел, но продолжал смотреть на Аргаила, как на предателя. «А теперь послушай внимательно», — продолжил местный правитель. «Есть вероятность, что Элира является потомком Маркуса Симса. По крайней мере, только его кровь, смешанная с огненной магией, была способна подчинить летунов. Но...» Он бросил на меня короткий взгляд и все же добавил. «Эта девушка не из тех, кто будет упиваться чужим подчинением. Более того, именно она может стать для нас ключом к возвращению на поверхность». И пусть все это я уже прекрасно знала, но все равно даже сейчас не желала принимать всю степень той ответственности, что теперь лежала на моих плечах. Он сказал «подчинить». И все же заметил, каким-то странным образом понял, что я не смогу сознательно лишить кого-то собственной воли. Хотя бы потому, что считаю это в корне неправильным. Не смогу, как бы ни желала. Но что тогда делать? Есть ли смысл пробовать, если я даже хочу, чтобы не получилось? Но почему этот гадкий дар достался именно мне? Из раздумий меня снова вырвали слова князя. «Потому, брат мой, я прошу тебя не сопротивляться, а начать сотрудничать», — добавил он, обращаясь к Вельмиру. «Подумай над этим». Сказав это, Аргаил протянул мне руку, приглашая подняться и выйти. Мы даже успели сделать несколько шагов к выходу, когда до нас снова долетел голос Вэлла. «Ты оставишь меня здесь?» — спросил он тихо. Видимо, прекрасно осознавал собственное положение и ни на что не надеялся. «Сам ведь понимаешь, что да», — сказал князь, обернувшись. «И даже не потому, что ты не мой пленник. Увы, Вэл, после того, как ты покинул город, забрав с собой отряд, ты сам отказался быть частью нашего общества. И сейчас здесь нет места для вас, ни для тебя, ни для твоих соратников». Вельмир вздохнул. Отвел взгляд в сторону, но не смущенно, а скорее, сожалея. Только Аргаилу этого явно было мало. «Но Иллире и ее стране нужна наша помощь», — будто, между прочим, заметил Аргаил. «У Империи война с Горданией, а поддержка с нашей стороны могла бы стать хорошим началом продуктивного сотрудничества и налаживанием крепкого дипломатического контакта. А в случае, если бы мы смогли жить на поверхности, это стало бы более чем важно». Вельмир снова посмотрел на князя, но говорить ничего не стал. Да и что он должен был сказать? Я вообще не особенно понимала, зачем Арго все это ему рассказывает. Не думаю, что для дракона, бросившего свой город, окажутся важны столь странные туманные перспективы. «Надеюсь, мы поняли друг друга», — закончил князь, уже открывая дверь. «Поняли, ваша светлость». Учтивым тоном отозвался пленник, снова вводя меня этими метаморфозами в ступор. Возможно, если бы мы с князем были знакомы чуть дольше, я бы и спросила обо всем у него. И про странное обращение брат, и про фамильярное общение, и про намеки о том, что не смогу подчинить. Но все же решила промолчать. Постараться проанализировать информацию, прийти к своим выводам. Жаль, что в этом городе мне некому доверять. Даже поговорить толком пока не с кем. Разве что с Картером. Да только он тоже чужой. И я для него чужая. Мысли снова вернулись к Диару и ребятам, и от волнения за них у меня предательски сжалось сердце. Хотелось как можно скорее оказаться перед Кайтивизором и включить канал новостей Империи. Ведь должны же там сообщить, что кронпринц объявился во дворце. Да и оболить и сказать. Не знаю, что в этот момент отразилось на моем лице, но идущий рядом князь бросил на меня понимающий взгляд и предложил перенести осмотр лаборатории на завтра. А вообще, кто его знает? Может, он имеет возможности в человеческом обличии свободно слышать мои мысли? От такой догадки стало не по себе. Более того, захотелось спрятаться, запереться в своей комнате, накрыть голову подушкой. Хотя сомневаюсь, что это смогло бы помочь. Пора уже признать, что в этом городе я под колпаком. Никуда не денусь, не сбегу, никак не смогу сопротивляться. И если против обычного дракона я бы еще что-то смогла сделать, то Аргаил мне точно не по зубам. Ведь уже догадалась, что его титул не просто наследуемое звание, а нечто куда более серьезное. Но об этом я подумаю потом, когда буду уверена, что он не может слышать моих мыслей. А пока лучше просто не размышлять ни о чем. Хотя в моем случае подобное почти невозможно.